Юрий долго и внимательно осматривал подозрительное место, стоя на обломке стены разрушенного временем здания. И сейчас перед ним раскинулась довольно странная картина, которую сложно было назвать обнадеживающей. Остатки еще одного разрушенного здания сложились, словно шалаш, образовав своеобразный холм, поросший густой растительностью. И то, что особенно насторожило Юрия, было паутиной. Плотный слой паутины оплетал всю растительность, превращая ее в почти цельный кокон. Солнечный свет едва пробивался через это вязкое покрытие, создавая странные, переливающиеся блики. И эта паутина, казалось, шевелилась от малейшего дуновения ветра, добавляя этому месту зловещий и мрачный вид. Присмотревшись к этому месту, Юрий прищурился, пытаясь рассмотреть больше деталей. Ржавая арматура торчала из блоков, которые он сначала принял за обычные камни, но древние их называли бетонными. Эти железные прутья выглядели как уродливые пальцы, тянущиеся к небу, и были покрыты толстым слоем ржавчины. Все это придавало месту еще более тревожный вид. Его задумчивый и внимательный взгляд упал на темный проход, ведущий внутрь этого странного холма. Этот проход был частично скрыт под слоем паутины и густой растительности, но достаточно виден для того, кто смотрел с высоты. Проход вел в глубину холма, и Юрий не сомневался, что это место может быть логовом весьма опасного существа. Подумав об этом, он инстинктивно сжал рукоять своего меча, чувствуя, как нарастает его внутреннее напряжение. Что же здесь могло поселиться? Подумал Юрий, внимательно изучая окружение. Он знал, что мрачные земли таят в себе множество опасностей, и этот кокон из паутины лишь подтверждал его опасения. Так что Юрий решил пока что не приближаться к этому месту, пока не будет уверен в своей безопасности. Именно поэтому он продолжал внимательно осматривать территорию, отмечая все подозрительные детали. Возможно, сюда стоило бы вернуться с подготовленной командой или с магической поддержкой, чтобы разобраться с тем, что скрывается в этих руинах. Но с учетом того, что парень был одиночкой, с этим могли возникнуть определенные проблемы. Так что сейчас он мог рассчитывать только на самого себя. Еще немного осмотревшись, он спустился с этого обломка стены, продолжая следить за холмом издалека. Каждый звук, каждое движение паутины заставляли его настораживаться. Юрий заранее был готов к неожиданным встречам и знал, что осторожность сейчас была его лучшим союзником. Немного обдумав ситуацию, Юрий понял, что, скорее всего, это и есть логово того самого паукообразного чудовища, которое навестило его посреди ночи в этом самом месте. Поэтому ему лучше быть более осторожным. Хотя, сейчас он понимал один важный момент. Если эта тварь была достаточно миролюбивой, то если ее не нервировать, у него есть шанс спокойно здесь находиться. Конфликты не нужны были ни ему, ни этому монстру. А вот других монстров поблизости просто не будет. Ведь это чудовище наверняка всех тут сожрало. По крайней мере, тот факт, что Юрий четко видел внутри грудины этой твари достаточно крупный кристалл у монстра, при помощи своего магического зрения, который был размером, наверное, с его собственный кулак, уже говорил о том, что этой твари куда больше лет, чем всем тем, кого он встречал ранее. Поэтому ему было предпочтительно быть внимательным к таким вещам. Да, Юрию хотелось бы заглянуть в это логово. Может, там ему удастся найти что-нибудь полезное и интересное. Если эта тварь могла сражаться с какими-нибудь местными чудовищами, а потом пожирать их, то вполне может быть, что внутри ее логова имеются и те самые кристаллы монстров, какие-нибудь артефакты, в виде тех самых костей этих самых чудовищ, которые пронизаны магией и плетениями. Все это может стоить денег, если не считать того, что может пригодиться и самому Юрию. Вот только рисковать настолько сильно парень не хотел, ведь этот монстр мог быть действительно очень разъярен тем, что кто-то сунул свой нос в его логово. Хватит и того, что это существо сейчас старается не особо конфликтовать с ним, и Юрию этого было вполне достаточно. Вот если с этим монстром что-то случится, можно будет попробовать его логово и изучить, но потом, не сейчас. К тому же, этот плотный слой паутины, который окружал данное место, уже сам по себе настораживал. Что это? Что скрывается под ней? По сути, даже напрягая свое магическое зрение, Юрий просто не видел конца проходу, ведущему внутрь логова. Возможно, там есть достаточно большой подвал, оставшийся от этого здания, которое и стало основой для логова. А значит, внутри может быть что угодно. К тому же, Юрий почему-то чувствовал, что эта самая паутина каким-то образом глушит его магическое зрение. Соответственно, можно было понять то, что если он туда сунется, то может оказаться довольно уязвимым именно из-за отсутствия возможности видеть. Так можно наткнуться и на заражение, в виде того самого очага скверны или порчи. Лучше уж избегать таких вещей. Все же, добравшись до нужного ему места и расположившись там на ночлег, Юрий не был удивлен, когда посреди ночи поблизости появилась многоногая тень, которая весьма деловито прошлепала по этой территории. Причем, судя по тому, как она задержалась прямо на месте его лагеря, это существо точно его заметило, но не стало атаковать, как и в прошлый раз. Тем более, что в этот раз никаких раздражающих факторов, вроде того же костра поблизости не было. Юрий старался не шевелиться и не привлекать к себе внимания, так что тварь просто пошла дальше. Возможно, она нападала только на того, кто по своей глупости проявлял к ней агрессию. Вполне может быть и такое. Немного подумав, Юрий решил все-таки избавиться от довеска в виде тел погибших охотников, и поэтому вытащил их из сумки путешественника и положил практически прямо перед логовом монстра, перед тем, как утром собирался уйти с этого места. Однако он далеко уйти просто не успел, так как чудовище быстро заметило нарушение своей территории и выскочило из логова, как черт из табакерки. Честно говоря, Юрий был просто в шоке, когда увидел такую скорость реакции. Двигался этот монстр очень быстро, и это с учетом того, что он сначала должен был выбраться из логова по тому самому довольно узкому проходу. Для него узкому, не для Юрия, ведь у него эти многочисленные ноги выпирали немного шире, чем был проход. Но он выскочил так, будто ему ничего не мешает. Честно говоря, у Юрия даже создалось впечатление, что эта тварь просто переместилась из одного участка территории в другой. Если так и было на самом деле, то это очень опасный противник. Такое существо может напасть на врага с любой стороны, откуда тот просто не ожидает такого нападения. Однако, когда это существо обнюхало лежавшие перед его логовом тела, которые парень уже подчистил от всего лишнего, вроде того же оружия, доспехов и поясов, в которых были карманы с различными мелочами, то что-то тихо прогудело. Ну, по-другому понять этот звук парень просто не мог. Он действительно напомнил ему охотничий рог, словно это существо сейчас говорило ему своеобразное спасибо, ведь запах-то парня остался на этих телах, которые он притащил к этому месту. Ну, что же, можно так сказать, что это был равноценный обмен. По сути, монстр охранял территорию, через которую ходил Юрий, и здесь парень мог отдохнуть и поспать сравнительно спокойно. Это чудовище никого чужого к этой местности не подпустит, и если догадки парня действительно верны, то оно атакует любого, кто проявит агрессию. Вид у него был действительно жуткий, но оно не атаковало Юрия потому, что сам парень не проявлял к нему агрессии, а вот про других так не скажешь. И что-то парню подсказывало, что если за ним кто-то и решится проследовать, то в этой местности такого умника ждет весьма неприятный сюрприз. Охотники из города, скорее всего, даже задуматься не будут. Они атакуют этого монстра либо плетениями, либо их ждет сюрприз. Если эта тварь действительно может перемещаться такими своеобразными мгновенными прыжками из одной точки в другую, то у тех, кто попытается напасть, будут просто невероятные проблемы. Продолжая двигаться дальше, Юрий дошел до третьего места своего ночлега, откуда собирался направиться как раз в руины древнего города. Только в этот раз он собирался пройти не дальше, вглубь города, а пройтись по окружности, вдоль окраины этой территории, так как сам прекрасно понимал ошибку, которую часто могли делать различные поисковики. Ведь эти люди, найдя подобное место, старались залезть как можно глубже в руины, чтобы найти как можно больше ценных ресурсов и артефактов. А по округе не ходили. Нет, Юрий не считает, что так они могли найти что-то более ценное. Не в этом дело. Они не изучали территорию вокруг. Они делали отметки на карте и не пытались понять, где поблизости могут обитать различные монстры. Как результат, стоило только одному монстру передвинуться в сторону от своего логова, то он просто перекрывал им выход из этой ловушки. И все. Пытаясь уйти из опасного места, такие люди просто кидались из стороны в сторону, и, в результате этого, банально погибали, потому что не знали территории. Конечно, Юрию хотелось бы найти что-то более ценное, но при этом он понимал, что ценность предметов в данном случае, насколько бы велика она ни была, не превышает его собственную жизнь. Лучше уж не торопиться с такими вещами. А вот это уже интересно. Задумчиво выдохнул парень, заметив странное существо неподалеку от места своего будущего лагеря. Все только по той причине, что это существо, хоть и было похоже на монстра, покрытого огромными бородавками и согнувшегося до неузнаваемости, но были некоторые нюансы, которые заставили парня обратить на него внимание. Дело в том, что талия у этого существа осталась примерно такой же, какой была, когда оно было человеком. И на этой талии четко можно было увидеть пояс с ножнами из-под меча, а меча там не было. И это значит, что этот монстр пытался с кем-то сражаться, прежде чем превратился в чудовище. Но это было и не мудрено, в этих местах источников для заражения скверной или порчей было куда больше. Но вся проблема была не в том, что он увидел перед собой измененного человека, превращенного в чудовище, а в том, что увидел ножны. Эти ножны он уже раньше видел, у руководителя того самого отряда поисковиков-охотников, которые заблудились, и по какой-то причине пошли глубже в город, когда парень оттуда уходил. Те самые, с которыми он столкнулся, прежде чем уйти в прошлый раз, ушел отсюда. Он тогда обошел этих людей стороной, и не стал с ними сталкиваться, а потом все думал, что с ними случилось, вернулись ли они в город живыми и здоровыми. Судя по всему, нет, так как этот монстр был не единственным. Рядом можно было заметить еще парочку таких же. Нет, они не были похожи, они были разными, но, судя по всему, из одной и той же группы людей. И, судя по тому, как они непрекаянно бродили по этой территории, все они умудрились вляпаться в скверну, что изменило их, превратиться в чудовищ. Теперь они были даже монстрам неинтересны, и, по сути, самым простым в данном случае для Юрия было бы их добить, тем более, что он уже заметил один интересный нюанс. С чем именно это было связано, он не мог сказать, но если он видел существо, зараженное скверной, то мог его убить, и даже труп его с собой забрать. Это существо впоследствии, спустя некоторое время, становилось просто куском мяса, да, таким же монстром, как оно и было, но без заражения скверной. Скверна словно испарялась из этого тела после смерти носителя. Это было очень странно, но парень понимал, что это шанс дать покой данным людям, ну и, попутно, возможно, предоставить эти тела тому самому паукообразному чудовищу. Пусть знает, что Юрий ему не враг. По крайней мере, так Юрий получит своеобразного союзника на этих территориях, возможно, очень опасного. А если у него будет такое место, где парень чувствует себя в безопасности, то у него будет шанс быть более эффективным, как поисковик и охотник. И про это тоже не стоит забывать. Кстати, когда Юрий торговался с тем самым представителем Академии магии Империи, то предложил ему выкупить тела тех самых своеобразных дикарей из руин древнего города. Выражение глаз этого старика передать было просто невозможно. Особенно когда тот понял, что эти дикари были одеты и имеют снаряжение. Он даже начал вымаливать у парня их своеобразное оружие. Хотя, по сути, оно особой ценности не имело. Вот тогда-то Юрий и заработал приличные деньги, почти 20 тысяч золотых. Только за вот этих двух монстров. Всего лишь по той причине, что один был, так сказать, мальчик, а второй девочкой, судя по половым признакам. Так что теперь в коллекции представителей Академии появятся и такие экспонаты. Сам же Юрий четко знал о том, что в том, что он передал, ничего ценного для него не было. Металл там был обыкновенный, и не очень качественный, но не титан. Те самые бугристые камни он тоже снял с их поясов, вместе с своеобразными карманами. Там был такой карманчик, с крючочком, на пояс цеплялся. Причем, застегивался он весьма интересным способом, на защелку своеобразную. Вот все эти карманчики Юрий и поснимал, так что на поясе у этих монстров практически ничего не осталось. А зачем этим магам видеть эти карманчики? Ему они, может, впоследствии пригодятся, а им они точно не нужны. Тем более, что он не стал тогда продавать бугристые камни, ведь таким образом он мог привлечь излишнее внимание к этому городу. Технологии древних людей всегда интересовали не только эльфов, так что стоило бы об этом задуматься заранее. Сейчас же, внимательно рассматривая этих измененных существ, Юрий заранее отметил для себя уязвимые места на их телах, после чего достал свои стрелы с усиленным пробоем. На всякий случай Юрий заранее прикупил в одной из лавок обычные боевые стрелы с тяжелыми наконечниками, которые пробивали даже латные доспехи. Это не артефакты, и их не так жалко. Да и охотничья стрела, которая после удара просто разлетится в дребезги, а все остальное сделает его лук, который парень тоже аккуратно достал. Три выстрела, и три трупа монстров, которые когда-то были людьми, но сглупили. Им бы в то время попытаться уйти обратно на свободную от всей этой заразы землю, но они решили, что раз им удалось дойти до руин города, то значит сами боги их защищают. Никогда не стоит так думать. Это правило Юрий усвоил лучше всех. Скорее всего, если смотреть на таких вот охотников, которые при виде потенциальной добычи банально теряют разум, можно понять, что их не ждет ничего хорошего, именно из-за их жадности. Подобрав тела этих несчастных, которые быстро стали для него доступны из-за того, что все следы скверны просто испарились из тела, Юрий прошел дальше, и, немного погодя, спустя буквально сотню шагов вглубь руин, обнаружил и остальные тела членов этой группы. Эти люди погибли на месте, видимо, были убиты своими товарищами, начавшими изменяться, тем более, что именно рядом с этими трупами было своеобразное озеро Скверны. А, судя по фляге, что лежало возле этой самой воды, в зрении Юрия, сиявшего этой заразой, можно было понять то, какую ошибку сделали эти люди. Скорее всего, их запас воды банально закончился, и они захотели набрать воду из безобидного, с виду источника. Да, если Юрий просто смотрел обычным взглядом на эту воду, то она казалась кристально чистой, даже слишком чистой для данной местности. Даже камни на дне легко пересчитать можно было. Только вот никто из этих людей, видимо, даже не задумался над тем, откуда здесь мог взяться такой чистый источник. Настолько чистый, что даже Юрию он сразу же показался странным, и без магического зрения, и это их погубило. Честно говоря, Юрию даже страшно было себе представить то, как быстро превращался в монстра человек, хлебнувший такую отраву. При этих мыслях парня просто передергивало. Однако он все равно собрал оставшиеся здесь трофеи, которые могли быть ему полезны. Пару мечей, изодранные кольчуги. Все это впоследствии могло дать ему хоть какой-то результат. Попутно он собрал их сумки, заглянув в которые, тихо усмехнулся. Они нашли несколько странных предметов, которые могли заинтересовать либо гномов, либо гоблинов. Потому что один из предметов как-то странно постукивал. Очень ритмично, надо сказать, постукивал. Причем сбоку можно было заметить своеобразный вороток, за который, скорее всего, его заводили. Это точно был механизм. А сверху, под прозрачным покрытием, вроде идеально отполированного кристалла, были какие-то странные стрелочки и обозначения. Что это такое, Юрий не знал, но понимал, что такие предметы могут стоить приличных денег. Также у них в сумке нашлась шкатулка, немного странная, но внутри, если открыть эту шкатулку, выдвигались своеобразные полочки, с подушечками на которых были свои драгоценности, маленькие и практически незаметные. Да, наши дворяне точно бы их не оценили, тихо усмехнулся парень, когда представил себе то, как дворяне пытаются надеть на себя такие маленькие, хотя и тонко сделанные колечки и серьги, тоненькая цепочка из золота, с каким-то странным кулончиком, в виде тончайшей пластинки с гравировкой. Кому это могло понадобиться? Хотя, качество этих ювелирных изделий отрицать не приходится. Действительно, все было сделано просто великолепно. Мельчайшая работа. Снова усмехнувшись, Юрий понял, что гномам продавать такой товар не будет. В этот раз он пойдет к гоблинам. А что, ювелир-гоблин его уже не раз выручал, и сейчас работает над его заказом. Так почему бы к нему не обратиться? Может быть, этот старик получит от данного товара какую-то пользу. К тому же, парень действительно всего лишь нашел чужие трофеи. Ну, а что поделаешь? Кто вынес из мрачных земель эти трофеи, тому они и принадлежат. Быстро осмотревшись по сторонам и убедившись в том, что ему тут ничего не угрожает, парень аккуратно постарался убрать с открытого места тела погибших. К сожалению, магию здесь использовать было нежелательно, поэтому он обнаружил одно подходящее место, очень подозрительное. И вот эти тела, которые явно уже были в полуразложившемся состоянии, он просто затолкал в то самое место, где и раздались веселые чавкающие звуки. Ну, по крайней мере, зомби они точно теперь не станут, а ему на дороге такие проблемы просто не нужны. Кстати, среди вещей этих людей он обнаружил еще и два свитка магии. Полезная штука, оба лечебных, и могли ему впоследствии пригодиться. А вот еды и воды точно не было, что и сказало ему об их ошибках. Практически не имея припасов, они пошли глубже в древний город. Скорее всего, на некоторое время заплутали, а потом попытались выйти, и попались в эту ловушку. Ко всему прочему, стоило отметить тот факт, что на одном из измененных монстров Юрий заметил тот самый амулет защиты от скверны. Это его удивило. Получается так, что этот амулет не защищает от глупости. То есть, если человек сам пытается засунуть себе в глотку что-то содержащее скверну, то защита просто не подействует. Это было интересно. Придется охотников с поисковиками немного напугать в городе. Этого монстра Юрий отнесет туда, чтобы показать местным жителям. Тем более, что цепочка этого амулета буквально вросла в его тело. И сказать, что Юрий просто одел его на уже изувеченное тело, просто не получится. А знать всем о том, что эти амулеты не панацея от заражения и глупости, им нужно. И нужно быть куда более аккуратнее. Да, ты сможешь зайти на зараженную территорию с таким амулетом. Но если ты додумаешься выпить водички или съесть еду, зараженную скверной, то тут уж тебе ничего не поможет. Добравшись до того самого места, где он собирался переночевать перед тем, как пойдет по окраине древнего города, чтобы разведать территорию, Юрий снова внимательно осмотрелся по ближайшей местности и, не обнаружив ничего подозрительного, забрался в укромное место. К тому же, он уже привык дремать в полглаза, не считая того, что спать все равно не получалось. Как и в прошлый раз в мрачных землях на его разум обрушивались жуткие сновидения, и уже только поэтому он понимал, что все это взаимосвязано с самим этим местом, а никак не с его собственными фантазиями или идеями, которые могли метаться в воспаленном мозгу одаренного парня. Полностью обустроив свой временный лагерь, Юрий принялся старательно проверять окружающие территории, просто двигаясь по своеобразному кругу, при этом стараясь не заходить далеко в опасные территории, те самые, где он подозревал различные угрозы, ведь об этом ему не стоило забывать, тем более, что здесь обитали те самые дикари, которые могли старательно подпортить ему жизнь. Про их бугристые камни, которые те использовали весьма эффективно, Юрий не забывал. Да, и оружие у них было нешуточным. Взять хотя бы эти самые дубины, с вкраплениями кусков металла или стекла, похожего на обсидиан. Кому-то это оружие могло показаться диким и варварским. Прекрасно, только стоило представить себе его. В этот момент Юрий стоял на обломке стены, внимательно осматривая подозрительное место, когда в его памяти всплыли воспоминания о трофее, который он уже однажды захватил у дикарей-мутантов. Оружие дикарей впечатляло своей жестокостью и смертоносностью. Он вспомнил, как впервые увидел эту зловещую дубину среди других трофеев, когда возвращался из прошлой экспедиции. Ведь, сама по себе, эта дубина дикарей-мутантов была массивной и грубой. Даже на вид, деревянный ствол, из которого она была сделана, был обмотан ремнями из высушенной кожи, а из его поверхности торчали куски металла и своеобразного плавленного стекла, похожего на обсидиан. Тогда он внимательно рассматривал это оружие, поражаясь мастерству, с которым оно было изготовлено. Особенно, если учитывать полное отсутствие ресурсов для изготовления оружия и постоянные угрозы от местных тварей. Металлические куски, вставленные в такую дубину, были грубо обработаны, с зазубренными краями, что делало их особенно опасными. Каждый удар такой дубиной мог не только причинить физический вред, но и разорвать плоть, вызывая болезненные и трудно заживающие раны. Но самым удивительным элементом было то самое стекло, напоминающее обсидиан. Оно переливалось в свете, создавая иллюзию живого, дышащего материала. Куски этого стекла были вставлены с такой точностью, что создавали острые, смертельные лезвия. В тот раз Юрий поднял дубину, ощутив ее вес и баланс. Узоры, покрывающие всю поверхность оружия, были сложными и запутанными. Они явно несли в себе символы древних заклинаний и ритуалов, которые дикари использовали для усиления своего оружия. Тогда он медленно провел пальцем по этим узорам, чувствуя, как магия пронизывает их, делая дубину еще более смертоносной. Тем более, что эта магия, заключенная в этих узорах, придавала оружию дикарей дополнительные свойства. Каждый удар мог не только наносить физический урон, но и вызывать магические повреждения, которые сложно было излечить. Юрий знал, что это оружие было создано не просто для боя, а для разрушения и, фактически, настоящего террора. Он вспомнил, как в прошлый раз ему удалось захватить это оружие. После жестокого сражения довольно опасного монстра с дикарями, когда их группа столкнулась с этим чудовищем в глубине заброшенного города древних людей, тогда ему удалось самому убить одного из этих мутантов и завладеть его снаряжением. Этот трофей стал символом победы, но также напоминанием о смертельной опасности, которую представляли эти существа. Теперь же, стоя на обломке стены и глядя на паутину теней и дымки, окутывающую разрушенные здания, Юрий понимал, что впереди может ждать еще одно столкновение с дикарями-мутантами, и он был готов к этому. Его опыт и знания, полученные в прошлых столкновениях, давали ему уверенность в своих силах. В тот день, с этой дубиной дикарей в руках, он ощущал ее мощь и знал, что сможет использовать ее против тех, кто создавал это ужасное оружие. Но прежде, чем идти дальше, он еще раз внимательно осмотрел окрестности, убедившись, что на этот раз он готов к любым испытаниям, которые могут подстерегать его в мрачных землях. Хотя сейчас у него было другое оружие, тем более, что идти на прямое столкновение с ними он просто не собирался. К тому же, не стоило забывать о том, что эти дикари никогда поодиночке не ходили, а ему такие столкновения были не нужны, так что недооценивать его никому бы не советовалось. Один удар таким оружием мог проломить рыцарскую броню, вроде той, которую он видел в лавках у торговцев в городе. И уже только поэтому, сам Юрий понимал, что лучше ему не рисковать. Эти существа сами по себе были весьма опасны, поэтому парень предпочитал быть настороже. К тому же, еще в прошлый раз старательно осматривая территорию, он заметил некоторые странности. Например, можно было понять, что эти своеобразные монстры довольно неплохо были организованы. Да, Юрий видел, как они проиграли сражение с одной тварью, но это был не показатель. Та тварь была слишком стара и достаточно хитра. Если бы это было не так, то в этой местности она бы долго не прожила. И это был факт, который всегда приходилось учитывать. Они же расслабились, заметив, что вроде бы им удалось закидать монстра этими странными алхимическими снарядами, что их и погубило. В том, что эти бугристые камни были изготовлены при помощи алхимии, Юрий даже не сомневался, хотя в большинстве составов алхимиков чувствовалась магия, а здесь ее просто не было. Так что он понимал, что никто другой не мог бы изготовить нечто подобное. Значит, среди них мог быть кто-то весьма опытный в таких делах. Конечно, можно было подозревать, что это оружие, которое изготовили древние люди. Ведь, насколько Юрию было известно, в древности люди не использовали магию, значит, скорее всего, эти существа просто каким-то образом смогли найти древний склад и разграбили его. Это же сколько там таких штук могло валяться, задумчиво хмыкнул сам своим мыслям Юрий, когда представил себе то, сколько всего там должно было быть, если учитывать, что эти существа практически везде таскают с собой такое странное оружие. Неужели там было только это? Но тогда у парня возникают вопросы, и в первую очередь о том, где мог находиться этот склад. Ему бы хотелось забрать все, что там есть, иначе эти дикари просто растратят подобные ресурсы, а ведь их можно использовать куда эффективнее. Просто размышляя над тем, насколько это может быть опасно в нынешнее время, Юрий понял, что такое устройство, в виде того самого бугристого шара и его активатора, никто обнаружить просто не сможет. Например, можно сделать что-то вроде своеобразной ловушки, поставить эту штуку, за кольцо привязать тоненькую веревочку или жилку, которую можно протянуть по траве или кустам, и проходящий мимо человек, да и не только человек, банально зацепит ее, и таким образом кольцо выпадет из этого устройства, после чего произойдет активация, и раздастся мощный взрыв. Конечно, за это время, пока произойдет активация, а на это уходило обычно несколько мгновений, как определил Юрий, глядя за боем дикарей и монстра, тот, кто нарушил подобную систему, далеко не уйдет. Он сделает от силы пару-тройку шагов, а взрыв будет достаточно мощный, мало никому не покажется, даже кованную броню пробьет, какой бы она надежной ни была, и уже только поэтому стоило быть внимательнее к таким вещам. Маги и простые люди не знали, как выглядят эти штуки, и просто пройдут мимо, посчитав, что это какой-то странный камень. Маги вообще привыкли везде искать подвох именно с магической составляющей, а тут же ее просто нет. Так что можно заранее представить то, насколько окажется неприятным такой сюрприз. Возможно, именно поэтому эльфы и интересовались подобными технологиями, как ни крути, но у этих разумных была одна большая проблема, которая прямо заключалась в их количестве. Да, может быть, как маги они были достаточно сильны и опасны, как те же бойцы, которые практиковались в своем мастерстве не одну сотню лет, но людей было куда больше, и с каждым годом этот разрыв еще больше увеличивался. Да, они могли уничтожить сотню людей, потеряв только одного эльфа. Ладно, 1000. Однако, количество людей было таково, что они могли позволить себе такие потери. Чего не скажешь про эльфов. Даже то, что произошло прямо на глазах Юрия, уже говорило о том, что у них очень большие сложности. Так что, следовало учитывать и интерес эльфов разобраться с тем, что случилось с их представителями. Скорее всего, сейчас тот эльф, который был огорчен весьма наглым поведением паренька, собирает про него всю возможную информацию. Интересно, что он будет делать, когда узнает о том, что Юрий пришел в Тарвал-лес темного леса также в одиночку. Неужели постарается попросить парня попробовать найти пропавшую несколько лет назад в темном лесу группу эльфов, ведь там были достаточно сильные маги, не говоря уже про мага-ритуалиста. Вообще-то, осторожно постаравшись собрать про них информацию, Юрий понял главную вещь. Все воспринимают эльфов именно как магов природы и жизни, но никто не подозревал о том, что среди них могут быть и такие весьма опасные для своих потенциальных врагов одаренные, что весьма неприятно удивит их, именно за счет своих знаний и мастерства. Но откровенничать об этом с кем попало Юрий не собирался. Это был его секрет. Тот самый секрет, который парень собирался сохранить в тайне, так как реакцию эльфов на свое вмешательство просто не мог предсказать. Вряд ли эти умники позволят парню жить дальше, только узнав о том, что именно он мог спасти их товарищей, но не стал предпринимать ничего, всего лишь обидевшись на тот факт, как эльфы поступили с двумя охотниками, попавшими им на пути. Юрий уже знал, что для эльфов все люди всего лишь низшие существа, и типичным тому поведением было то, что он почувствовал, столкнувшись с эльфом в этом приграничном с мрачными землями городе. Этот разумный даже не понимал того, что, разговаривая с парнем, вел себя излишне нагло и даже пытался приказывать. А как можно приказывать тому, кого ты не знаешь? Ты не знаешь, чего от него можно ожидать. Ты не знаешь, на что такой индивидуум может быть способен. Так как у тебя вообще язык поворачивается, теперь-то, конечно, он сильно задумается. Только вот Юрий прекрасно понимал, что первое впечатление самое запоминающееся. То есть, теперь ему придется очень долго доказывать пареньку, что эльфам стоит доверять, а Юрий не собирался поступать настолько глупо, так как заранее предполагал возникновение проблем со стороны этих индивидуумов. Сейчас же он старательно бродил по ближайшим руинам домов, разыскивая самые разные вещи, какие только можно было найти в этих руинах. Он даже нашел какую-то странную куртку, и этот материал ему был неизвестен. Если это шкура какого-то монстра, то она была какая-то слишком уж непонятная, и это парня насторожило. Эта странная находка тут же привлекла его внимание, ведь среди обломков и обветшавших стен он заметил что-то яркое и необычное. А подойдя ближе, он увидел эту самую куртку, отличавшуюся от всего, что Юрий видел раньше. Так как эта куртка была сделана из материала, который Юрий просто никак не мог опознать. Он знал ткань и кожу, но это было что-то совершенно иное. Материал казался гладким и мягким на ощупь, но при этом прочным и устойчивым. Юрий осторожно взял куртку в руки, ощущая ее странную текстуру. Это было похоже на что-то, что он никогда раньше не встречал. «Что же это такое?» – тихо пробормотал он, разглядывая находку. Эта куртка была легкой, но при этом плотной. Он медленно провел рукой по ее поверхности, чувствуя, как материал скользит под пальцами. В отличие от ткани, она не тянулась и не рвалась, а кожа не была такой гладкой и прохладной. Юрий попытался сжать материал в руке, но он только немного деформировался, быстро возвращаясь к своей первоначальной форме. Юрий внимательно изучал швы и детали куртки. Все швы были выполнены с удивительной точностью, без единого следа износа или повреждений. Вот только пуговиц было не видно, и завязок не было видно, только какой-то странный ежик вдоль края, что с одной, что с другой стороны, а внизу висел какой-то странный рычажок, который катался по этому самому ежику с одной стороны, и это его заставляло задуматься. «Какая же это странная штука», — сказал Юрий вслух, ощупывая куртку. «Не ткань, не кожа, а что-то среднее. Может быть, это какой-то новый вид материала, который я еще не встречал. Надо будет продать ее, именно гоблинам, они явно разберутся». Он медленно надел эту куртку, испытывая ее на себе. Материал приятно прилегал к телу, не вызывая дискомфорта. Куртка была удобная и не стесняла движений. Она казалась идеально подходящей для любых погодных условий, защищала от ветра, но не перегревала, хотя и была для парня немного великовата. Также Юрий заметил несколько карманов, расположенных на куртке, на которой он также увидел тех самых ежиков. И именно тут он и понял, что это такое, так как, случайно потянув за тот самый рычажок, Юрий смог полностью закрыть такой карман. Это была своеобразная застежка, которая словно объединяла два его края, не оставляя даже щели. Он снова открыл один из них, удивляясь тому, как плавно и легко работает эта странная застежка. Внутри кармана он нашел еще один материал, подкладку, которая казалась еще более мягкой и приятной на ощупь. Кто бы мог подумать, что можно создать такую вещь, тихо размышлял Юрий, ощущая смешанные чувства. Это как магия, только без заклинания и чар. Просто материал, но какой удивительный. Его мысли вернулись к его миссии и опасностям, которые ожидали его впереди. Юрий понял, что эта куртка может стать полезным дополнением к его трофеям, так как сам оценил ее практичность и комфорт, и, несмотря на свое недоумение относительно происхождения и природы этого материала, решил все же показать ее гоблинам, после чего еще раз оглядел эти руины, пытаясь найти больше информации или подобных предметов, но куртка оставалась единственной находкой такого рода. С чувством легкого удивления и благодарности за этот неожиданный дар, Юрий продолжил свой путь, зная, что впереди его ждут новые испытания и загадки. Хотя главное в данном случае для него было именно в том, что эту куртку пронизывала магия. И это говорило о том, что данный предмет был артефактом, который можно будет использовать для достижения собственных целей. Например, банально изучив его, а потом продав тем же гоблинам или одаренным, например, в той же Академии магии. Ведь тот самый старый маг-артефактор не просто так оставил ему свой адрес, именно для того, чтобы, если Юрий найдет еще что-то интересное, то всегда можно будет с ним связаться. И тогда старик через тот же банк гномов оформит покупку, и им не нужно будет ждать той самой ярмарки. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас заявить о том, что ярмарка еще и идет, и Юрий вполне мог бы постараться вернуться обратно, чтобы продать найденные товары, но стоило учитывать тот факт, что уходил из города Юрий уже к концу ярмарки, то есть никто его лично ждать не будет. А значит, можно понять главное, центральная площадь в Тарвалле уже опустела, и ярмарка уже закончилась, еще тогда, когда Юрий только шел сюда. К тому же именно этот старик и вел себя достаточно адекватно, так что лучше общаться с ним. А уж учитывать тот факт, что те же гномы, которые контролировали банк, явно себе не враги, можно было понять, что они сами помогут ему получить все необходимое, чтобы не потерять такого значимого клиента. Так что, у парня в руках была прямая возможность добиться желаемого. Просто нужно было быть аккуратнее, и заранее предусматривать все возможные проблемы, прописывая их в договорах. Вот это подарочек. В одном из разрушенных зданий, зайдя в какую-то странную комнату, Юрий нашел целый набор столового серебра, в виде различных вилочек, ложечек и ножичков. За все это время подобные приспособления практически полностью были пронизаны магическими плетениями, что делало их просто бесценными. Оставалось только понять главное, стоит ли ему оставить их самому себе, в качестве своеобразного подарка, или лучше продать на опыты в ту же саму Академию магии. Это зависит от того, что полезного можно будет обнаружить в этих плетениях. Причем, сразу стоит заметить тот факт, что, заметив отличия в этих плетениях, Юрий решил не откладывать дело в долгий ящик, и вскоре получил интересный результат. Оказалось, что часть плетений были завершены, словно их делал полноценный маг-артефактор, и уже только поэтому можно было понять, что стоимость таких вот находок становится куда выше. Ведь, как выяснил Юрий, эти плетения оказались достаточно полезными. Для начала стоит отметить тот факт, что они реагировали на яд, и как только в их зону действия попадало что-то особенное, вроде той же отравы, такие предметы тут же начинали издавать странные звуки, вроде звона серебряного колокольчика. А вот на других оставшихся предметах плетения были не совсем законченными, но они походили друг на друга как близнецы, и уже только поэтому Юрий понял, что у него есть возможность попробовать закончить эти плетения, состыковав их между собой, при помощи той самой эссенции маны. И тогда он получит целый набор весьма оригинальных и полезных предметов, аналогов которым, возможно, в этом мире просто нет, хотя, у тех же эльфов может что-то подобное и есть, ведь если эти разумные так долго варились в этом супе, именуемом интригами с другими народами, то заранее можно понять, что у них стопроцентно должно быть что-то особенное, чтобы по возможности предотвращать потенциальные проблемы от желания различных индивидуумов избавиться от оппонента. Значит, у них что-то имеется, но стоимость таких вещей может быть просто невероятной. Естественно, что продавать такие вещи Юрий не собирался. Также, в том же полуразрушенном помещении, где нашел такой набор, старательно все перепроверив, он нашел еще несколько видов посуды, тоже с магическими плетениями, но только незавершенными. Вот их он и отложил на продажу. Пройдя на следующий день в другую сторону от своего лагеря, он нашел странный подвал, в котором стояли какие-то металлические предметы. Часть из них была уничтожена временем и ржавчиной, но был среди них один, который все же уцелел, и он заставил парня задуматься. Слишком странным был этот предмет, который стоял на четырех необычных колесах, и в нем имелись магические плетения, только незавершенные, и, скорее всего, тоже дикие, и между собой никак не стыкующиеся, и имеющие отношение к самым различным стихиям. Но сейчас речь шла не об этом. Сначала он наткнулся на небольшой вход, ведущий вниз, по которому очень осторожно спустился по крутой лестнице, освещая путь фонарем. Внизу оказалось достаточно большое и свободное пространство, которое сразу привлекло его внимание. Скорее всего, это было подземное хранилище, хотя Юрий, конечно, не знал его предназначения, так как внутри было множество различных предметов, большинство из которых время просто не пощадило, так как этот враг был беспощаден ко всему тому, что не имело магической составляющей. Когда, старательно убедившись в том, что внутри нет для него никакой угрозы, он вошел внутрь, его глаза постепенно привыкли к полумраку, и он заметил в дальнем углу, стоявший под тонким слоем пыли и паутины, необычный объект, который его и заинтересовал. Юрий подошел ближе и увидел перед собой металлическое сооружение, которое он никогда раньше не видел. Это было что-то, слегка напоминающее своеобразную карету, только без всех этих вычурных украшений и гербов, которыми так любят хвастаться различные дворяне. Причем, сразу стоит отметить тот факт, что внутренности этой кареты можно было прекрасно рассмотреть сквозь пластины прозрачного материала, что закрывал проемы, которые можно было бы назвать окнами. Юрий внимательно осмотрел объект. Он был сделан из металла, из странного прозрачного материала, с четырьмя круглыми элементами на дне, похожими на раздутые в несколько раз колеса, и которые, как предположил Юрий, могли служить для его передвижения. Он медленно обошел эту странную штуку по кругу, аккуратно ощупывая ее гладкую металлическую поверхность. Она была покрыта толстым слоем пыли, но в целом казалась неплохо сохранившейся. «Что же это такое?» – тихо пробормотал Юрий, восхищенно разглядывая незнакомый объект. По некоторым контурам и наличию своеобразных ручек, ему стало понятно, что это может быть. Дверь, возможно, если это какая-то карета, что в нее же как-то садились люди. Он попытался открыть эту самую дверь, но она была заперта. Потянув сильнее, Юрий неожиданно почувствовал, как под его рукой что-то сдвинулось, как какая-то странная щеколда, и эта дверь все же поддалась с характерным скрипом. Внутри он увидел странные, словно чем-то надутые кресла и странные устройства на передней панели. Все выглядело так, будто это сооружение было создано для людей, но его назначение оставалось для Юрия загадкой. «Может быть, это действительно какое-то транспортное средство?» – размышлял он, вспоминая о различных повозках и телегах, которые использовали в его мире. Аккуратно осмотревшись и не заметив поблизости активных магических плетений, что могли бы ему угрожать, он осторожно сел на переднее кресло, ощущая необычное удобство и мягкость. Перед ним располагалась еще более панель с множеством кнопок и рычагов. Юрий осторожно коснулся одного из них, но ничего не произошло. Он продолжил исследовать панель, пытаясь понять, как работает это загадочное устройство. «Возможно, это нечто магическое», — предположил он. «Странно, но я не ощущаю здесь никаких магических потоков, которые можно было бы связать в какую-то систему. Да и упряжи для лошадей не видно. Ну, не могло же это приспособление двигаться без лошадей и маги?» В этот момент его внимание привлекло зеркало, установленное на передней панели. Юрий посмотрел в него и увидел свое отражение, но за его спиной – пустое помещение этого хранилища, заполненное тишиной и загадками. Он не знал, как это устройство попало сюда и для чего оно было предназначено, но его воображение разыгралось. «Интересно, если бы я мог понять, как это работает, могло бы оно помочь мне в моих путешествиях?» подумал Юрий и тихо ухмыльнулся, только представив себе картину того, как он на этой штуке въезжает в Тарвалы. Да его постараются раньше из крепостных баллист расстрелять, чем он вообще к городу приблизится на этой штуке. Немного посидев внутри, он вышел из этой штуки и продолжил ее осмотр снаружи. Металлический корпус был прочным, а окна – прозрачными и гладкими. Юрий попытался заглянуть под машину, но увидел только сложную систему из каких-то странных труб, похожих на корневую систему дерева, которую просто не мог хоть как-то объяснить. Кажется, это сооружение намного сложнее, чем любая из повозок, которые я видел, отметил он. Глядя на это творение гения древних людей, Юрий почувствовал смесь восхищения и недоумения. Он понимал, что эта находка была чем-то особенным, и что в ней скрыты знания и технологии, о которых он даже не мог мечтать. Именно поэтому парень все же забрал этот странный предмет. Кто бы там что ни говорил, но его можно будет продать. Тем более, что рядом он обнаружил достаточно много различных металлических инструментов. Они могли бы стать интересны тем же гоблинам или гномам. При этом парень не забывал и о том, что ему нужно было старательно отслеживать возможность обнаружения какого-нибудь своеобразного предмета, содержащего тот самый титан. Что тут нужно было сказать, ему слишком понравилась жадность гномов, которые за малейший кусочек этого материала были готовы отдать весьма солидные сокровища, которые также имели просто невероятную цену. Гильдия магов. Кабинет архимага Риона в главной резиденции гильдии магов империи Суран, расположенный в сердце столицы, был воплощением роскоши и силы магии. Когда кто-нибудь посторонний входил в этот кабинет, то его поражала даже сама атмосфера, царившая в этом месте. Все здесь дышало величием и древностью, и каждая деталь говорила о многовековой истории и мудрости, сосредоточенной в этих стенах. Высокие потолки кабинета были украшены сложными фресками, изображавшими великие магические битвы и достижения хозяев этого помещения. Эти фрески сверкали и переливались в свете магических ламп, которые освещали помещение мягким, золотистым светом. Сами магические лампы были выполнены в виде драконов и фениксов, из их ртов исходил свет, напоминающий живое пламя. Стены кабинета были обиты темным деревом, украшенным инкрустацией из золота и драгоценных камней. Повсюду располагались полки с древними летописями и свитками, многие из которых были окованы серебром и золотом. Книги, стоявшие на полках, были исписаны древними рунами и символами, излучавшими слабое сияние, свидетельствующие о заключенной в них магии. В центре кабинета стоял массивный письменный стол, вырезанный из единого куска черного мрамора. Поверхность стола была инкрустирована золотом и украшена сложными магическими символами, которые, казалось, двигались и изменялись при ближайшем рассмотрении. На этом столе также лежали рукописи, магические артефакты и несколько хрустальных шаров, каждый из которых светился своим собственным цветом, отражая разнообразие магических энергий. За столом располагалось огромное кресло, обитое красным бархатом и украшенное золотыми вышивками. В этом кресле обычно восседал сам архимаг Орион. Его высокая спинка и массивные подлокотники создавали впечатление трона, подчеркивая статус и могущество владельца кабинета. Одна из стен этого кабинета была полностью занята огромным окном, выходившим на великолепный сад. Витражи и окна были украшены изображениями мифических существ и сцен из магической истории империи Суран. Солнечный свет, проникающий через витражи, создавал на полу и стенах причудливые узоры и тени. В углу кабинета находился небольшой алтарь, посвященный богам-покровителям империи. Сам этот алтарь был сделан из белого мрамора и украшен золотыми статуэтками и драгоценными камнями. Перед алтарем стояли несколько золотых канделябров, на которых горели свечи, излучающие свет, напоминающий лунное сияние. По сути, весь этот кабинет был наполнен различными магическими предметами и артефактами. Здесь можно было найти кристаллы, заключенные в стеклянные сферы, старинные магические жезлы, амулеты и талисманы. И каждый такой предмет имел свою историю и был мощным инструментом в руках архимага. Именно поэтому, кто бы сюда ни зашел, он сразу же осознавал, что находится в месте великой силы и мудрости. Кабинет архимага Риона был не просто рабочим местом, это был центр магической власти, где вершились важнейшие дела империи Суран. Каждая деталь этого кабинета свидетельствовала о том, что здесь творилась история и магия, переплетающиеся воедино. В этот день архимаг Рион, нынешний хозяин данного роскошного кабинета, сидел за своим массивным письменным столом. Его присутствие заполняло весь кабинет, излучая одновременно спокойствие и могущество. Орион был высоким мужчиной с величественной осанкой. Его волосы были серебристо-белыми, словно отражая свет луны, и падали на плечи ровными прядями. Глубокие синие глаза, пронизанные золотыми искрами, свидетельствовали о его мудрости и опыте, накопленных за многие века. На нем был надет великолепный магический наряд. Длинная мантия из темно-синего бархата, украшенная золотыми и серебряными вышивками, изображающими звезды и магические символы. Рукава и ворот мантии были отделаны тонким кружевом, а на груди поблескивал медальон с эмблемой гильдии магов, серебряный дракон, охраняющий кристалл силы. На пальцах Ориона сверкали кольца с драгоценными камнями, каждый из которых был настроен на определенные магические заклинания. В данный момент Орион сидел в своем массивном кресле, слегка склонившись вперед и внимательно слушая своего помощника, стоявшего перед ним. Помощник, молодой маг с серьезным выражением лица, был одет в более скромную мантию, украшенную лишь несколькими символами, указывающими на его ранг в гильдии. Он держал в руках свиток и излагал ход подготовки экспедиции вглубь территории мрачных земель. «Поставки необходимых ресурсов завершены», — говорил помощник, обращаясь к Ориону. «Мы обеспечили команду всем необходимым оборудованием и магическими артефактами. Однако есть некоторые проблемы с рекрутированием опытных проводников. Мрачные земли остаются крайне опасными, и многие не решаются отправиться в столь рискованное путешествие. И местные поисковики и охотники, которые имеют достаточно опыта для того, чтобы провести наш отряд, просто отказываются, как только узнают про то, что весь отряд состоит из одаренных». Орион внимательно слушал этот доклад, изредка кивая. Его лицо оставалось бесстрастным, но в глазах можно было прочитать глубокую задумчивость. Он и сам прекрасно знал о том, насколько важна эта экспедиция для гильдии и для всей империи Суран, так как именно там и можно найти весьма ценные и могущественные артефакты древних людей, что может поднять могущество их хозяина на новую величину. «Мы не можем позволить себе провал», — наконец, произнес Орион глубоким, уверенным голосом, одним его звучанием заставив помощника напрячься. «Убедитесь, что все участники экспедиции понимают важность их миссии. Подготовьте дополнительные магические барьеры и защитные заклинания, и найдите способ мотивировать проводников. Возможно, предложите им долю от находок или другие привилегии. Хотя, долю в находках лучше им не предлагать, иначе они могут начать настаивать на разделе самых дорогих и важных находок с ними. Нужно лишить их такой возможности. Впишите в договор обязательную оплату их услуг золотом. С них хватит». Помощник кивнул, записывая указания архимага в свой свиток. Он знал, что каждая деталь имеет значение, когда речь идет о таких опасных предприятиях. «Мы также должны учесть вероятность столкновения с дикарями-мутантами, про которых нам стало известно, и другими опасностями мрачных земель», — продолжил Орион. «Убедитесь в том, что наши бойцы и маги готовы к любым неожиданностям. Я не хочу, чтобы кто-либо из нашей команды оказался в ситуации, к которой они не подготовлены». Помощник еще раз кивнул, признавая важность этих слов. «Сделаю все возможное, чтобы экспедиция была максимально подготовлена», — тут же заверил он архимага. Орион еще несколько мгновений смотрел на своего помощника, оценивая его решимость и преданность к делу. Затем он слегка улыбнулся и добавил: «Хорошо, держите меня в курсе всех изменений и обновлений. Эта экспедиция должна стать нашим успехом». Помощник почтительно поклонился и поспешил выйти из кабинета, оставляя Ориона наедине с его мыслями. Сейчас, оставшись в кабинете один, он сразу же погрузился в размышления. Недавний доклад его личного ученика из Тарвалля не давал ему покоя. Этот маг сообщил архимагу об якобы одаренном юноше, который сумел выжить в мрачных землях и вернулся с редкими артефактами, что привлекли внимание поставщика Имперской Академии Магии. Это событие было не совсем обычным, ведь все предыдущие экспедиции заканчивались трагически, местные твари безжалостно уничтожали одаренных. Как он сумел это сделать, размышлял вслух Орион, пока его взгляд был устремлен на витражное окно. Какими хитростями он смог обойти всех этих чудовищ, его задумчивость была понятна. Ведь, согласно сообщению магистра Ролана Хевлока, молодой поисковик не только выжил, но и привез с собой редкие и ценные артефакты, что было подтверждено тем, что после его появления у поставщика Академии, Этот старый артефактор выплатил весьма значимую сумму в казну местного дворянина за проведенные торги, а это знание могло бы изменить ход будущих экспедиций гильдии. Но для Риона этот юноша был не более чем пешкой в его игре. Неважно, каким образом его доставят сюда, все же решил Рион. Главное, чтобы он был здесь, и я узнал все, что мне нужно. Архимаг тут же вспомнил слова своего ученика, который с энтузиазмом рассказывал о молодых поисковиках, теперь постоянно крутившихся вокруг этого юноши, видимо надеявшихся узнать его секреты. Но Ориона не интересовало то, какие тактики и хитрости использовал парень. Ему нужно было только одно, его знания о мрачных землях и артефакты, которые тот смог раздобыть. Не имеет значения, будет ли это добровольно или нет, хладнокровно подумал вслух Орион. Главное, чтобы он был здесь и рассказал все, что знает. Архимаг понимал, что юноша может начать сопротивляться, но для него это не было препятствием. Он привык добиваться своего любыми способами, и этот случай не станет исключением. Этот дикий одаренный не более чем мусор, мрачно усмехнулся Орион. Но даже мусор может быть полезен, если знать, как его использовать. Еще немного подумав, Орион позвонил в колокольчик, снова призывая своего помощника. «Слушаю вас, Архимаг». Тут же появился тот в дверях. «Когда мой ученик доставит этого дикого одаренного?» Твердо сказал Орион, даже не обращая внимания на то, что по лицу молодого мага проскользнула тень неудовольствия. «Приведите его ко мне немедленно. Я хочу знать все о его путешествии в мрачные земли. Неважно, будет ли это добровольно или нет. Если будет дергаться, подготовьте отвар ривоста, что развязывает языки». Помощник кивнул и поспешил уйти, чтобы выполнить поручение, а сам Орион вновь погрузился в размышления. Сейчас его разум был полон вопросов и предположений. Он знал, что время играет против них, и каждая задержка может стоить жизни других одаренных, отправлявшихся в смертельно опасные земли. Тем более, что и сам Архимаг чувствовал, что впереди их ждут великие открытия, и, возможно, этот молодой поисковик станет ключом к разгадке тайн мрачных земель. Но он не собирался церемониться с юношей, для него это было просто средство для достижения цели. Легкий перезвон серебряных колокольчиков привлек внимание Архимага, заставив его слегка насторожиться. По той простой причине, что так сигнализировал ему о попытке сообщить что-то важное, тот самый артефакт, с помощью которого он мог общаться со своим учеником. К сожалению, старого мага, такие артефакты были огромной редкостью, и даже у эльфов их оставалось очень мало. Как-то, совершенно случайно, Архимаг услышал, что эльфы жаловались о том, что для создания таких артефактов им необходимы знания инфернальной магии, а с этим даже у них, имеющих знания о других мирах, были достаточно большие проблемы, и с тех самых пор ему не было покоя. Он пытался найти хоть где-нибудь упоминание о таких знаниях, и о самой магии, которая даже эльфов, так старательно кичившихся своей силой, упоминать ее шепотом. Однако ничего подобного не было. Единственное, что можно было узнать, так это именно то, что эту магию очень часто путают с магией тьмы, и она считается более ранней, чем магия тьмы, то есть, чуть ли не первозданной силой. Такой силой владели обычно представители демонических структур. Ну, по крайней мере, он это знал из слухов, дошедших до него. Они все эльфы могли знать о таких вещах, но те, которые хоть что-то знали, редко об этом рассказывали. Однако единственное, на что он рассчитывал, так это на то, что что-нибудь подобное можно обнаружить на тех самых запретных территориях. Но для этого нужно было сначала найти что-нибудь очень ценное в мрачных землях.